Глава вторая. У нас с тобой единые маяки. Флора, знай, у тебя сверхкоммуникабельная бабушка. Вторую неделю тут уже нашла друзей. Хотя, когда я ехала сюда, у меня был другой план. Наслаждаться уединением, записывать настроение моря, варить джемы и делиться с тобой мыслями. За свои 72 я встретила много разных людей и собиралась поразмышлять об этом бесценном опыте, а не продолжать его. Но не зря же говорят, плох тот план, который нельзя изменить. Ну да ладно. Хочу познакомить тебя с Нейметом и Нелли. Они муж и жена. Почти мои одногодки. Чуткие люди щедрой земли. Вечерами ходим друг к другу в гости. Пьем лавандовый кофе. Девочка моя, попробуй. Перетертые в ступе цветы лаванды смешай с молотой робустой. Завари. Поем Джо Дассена. У нас одинаковая любовь к песне. «Кантон Сердю». Когда мы будем вдвоем? И ты послушай. Когда мы будем жить вместе? Я тебе построю дом. Его окна будут выходить на горизонт. Говорим о радостях и тревогах, будто знаем друг друга десятки лет, будто вместе объездили мир, встречая тысячи приливов и провожая столько же отливов. Флора, у родственных душ одни и те же маяки. Вчера Неймет с Нелли принесли мне запеченную на углях кукурузу, натертую морской солью с чесноком и оливковым маслом. Вкусно. Это то, что осталось от урожая они. Решили приготовить и угостить соседей. Для продажи, если жизнь позволит, будет уже в следующем году. Много лет Неймет выращивает кукурузу. Нелли помогает. В этом году город окутал изнуряющий зной. Стояла такая жара, что кукурузные поляные меты невозможно было спасти. Выгорели. Они сидят передо мной, рассказывают о потерях без горечи в голосе. Такое за все годы впервые. Столько лет нас кормила эта земля, спасибо ей. Вырастили детей, дом построили. В этот раз не сложилось. Пытались больше поливать, все равно выгорело. Значит, так и должно было. Девочка моя, счастье не в том, чтобы все получалось. Как бы ни обернулось, главное суметь извлечь из случившегося урок. Один придет к какому-то выводу, другой чему-то научится, а кто-то возьмет и отпустит. Люди часто слишком серьезны, усложняют, зацикливаются вместо того, чтобы принять, выдохнуть и двинуться дальше. Еще напишу. Люблю. Они.